Глава 19. После завтрака девушки вышли из шатра, и Гелла удивилась, как тихо было в стойбище. Часть воинов ушли к границе, охранять пути. «А раненые спят или просто отдыхают в шатрах?» — пояснила Синуш. Кивнув, девушка поспешила к палатке с ранеными. Весь день Сатра и Гелла провели там. Сначала герцогиня познакомилась с лекаркой орков, красивой моложавой женщиной лет 50. Потом они вместе осмотрели раненых, и девушка рассказала о методах и способах лечения, а потом и показала заклинание, позволявшее ей наладить передачу крови. Восхищенная лекарка попросила научить ее, объяснив, что на пастухов зимой часто нападают волки, и в этом случае именно большая кровопотеря часто ведет к фатальному исходу. Гелла согласилась, и взамен арчанка обучила герцогиню заклинанию, которая вызывала ворох искр. Герцогиня несколько раз повторила нужные жесты и слова вместе с лекаркой, и теперь была уверена, что всегда сможет развести огонь. После этого пришлось позвать девушек-доноров и вновь повторить сеанс. Промагичили они едва не до обеда. Потом в палатку заглянула Синуш и позвала обедать. Большой котел готовили только к вечеру, но в этот раз мать племени распорядилась готовить и днем, чтобы восстановить силы лекарок и раненых. Сатра осталась в палатке поить раненых бульоном. Все понимая, Гелла отправила остальных девушек к костру. Все же разговор воительницы предстоял непростой. Во время трапезы к сидящей на кошме светловолосой девушке подходили орки и, кланясь, подносили небольшие подарки — амулеты, сладости, украшения и даже оружие. Гелла сначала не понимала и хотела отказаться от подарков, но лекарка шепнула ей, что это не просто благодарность. Спасенную жизнь принято выкупать у лекаря, и если она не примет дар, орки будут считать, что раненые скоро умрут. Смирившись и вспомнив о своем воспитании, девушка благодарила за подношение и непременно добавляла несколько любезных слов, восхищаясь дарами. После обеда лекарка посоветовала герцогине отдохнуть. Мать распорядилась вечером устроить прощальный пир, чтобы умилостивить духа в степи и проводить гостью, спасшую трех лучших воинов племени. Праздник затянется на всю ночь, так что время жаркого солнца лучше провести в шатре. Гелла согласилась. Действительно, хотелось немного полежать, расправить спину и упорядочить мысли. Синуш принесла неведомо откуда две большие корзины с крышками и помогла собрать подарки. А до шатра их охотно помогли донести подростки, взиравшие на Геллу и ее помощницу с некоторым благоговением. Уже укладываясь в шатре, герцогиня спросила. «Синуш, а мне обязательно оставлять все подарки себе? Или я могу подарить что-нибудь вам с Сатрой за гостеприимство?» «Подарить можешь, но сначала должна воспользоваться сама, иначе духи не примут дар». Кивнув, девушка задремала и во сне видела своего старого учителя, доктора Ринори, который объяснял ей принципы лечения гнойных ран в полевых условиях. Спала она недолго, а проснувшись, очень захотела искупаться. Обтирания в шатре было мало, да и волосы пора помыть. Словно угадав ее желание, Сатра позвала Геллу в купальню, сказав, что сегодня можно, там сейчас плещутся женщины, готовясь к вечерним танцам. Прихватив бурнусы и куски холста вместо полотенец, девушки прошли за ряды шатров и коновизей к ручью и заводи. Там действительно, лениво переговариваясь, купались арчанки. Одна уже сохла на берегу, подставив роскошное тело солнечным лучам. Еще две старательно оттирались песком, а пара просто лежали в воде, наслаждаясь прохладой. Поприветствовав друг друга протяжным возгласом «Ва!», девушки, кажется, потеряли к вновь прибывшим интерес. И Гелла, скромно раздевшись за пучками травы, с легким невольным вскриком погрузилась в прозрачную холодную воду. Орки не пользовались мылом, и потому вода была прозрачна, а ручей постоянно обновлял воду, унося грязь и мусор ниже по течению. Немного поплавав и согревшись, Гелла принялась оттирать песком все доступные части тела. А вот как быть с волосами? И тут Сатра вынула из ямки у большого плоского камня горшочек со скользкой синеватой глиной и протянула герцогине. «Этим моют голову. Давай помогу». Гелла постаралась не вздрогнуть при виде осклизлых комочков, и вскоре сильные пальцы воительницы быстро втирали прохладное месиво в волосы герцогини. Выполаскивалась глина, как ни странно, легко, оставляя в воде лентообразные разводы мути. Потом, накинув бурнусы, девушки уселись на нагретых солнцем камнях и принялись расчесывать волосы, подсушивая их на легком теплом ветерке. «Сатра, откуда здесь такие огромные камни?» «Старики говорят, что когда-то здесь текла могучая река, она и обточила эти камни». «Возможно, это так. Тут все камни округлые, они же по течению находят самородки и красивые камушки для украшений». «Наверное, хорошие жернова из этих камней получаются». «Жернова? Для мельниц». Гелла недоуменно посмотрела на собеседницу, а Сатра также недоуменно посмотрела на нее. «А как вы делаете муку?» — удивилась девушка. «Она ведь ела лепешки, испеченные синуш». «Покупаем или растираем зерно в ступках. Мы почти не сеем. Наша еда — мясо, а летом и осенью еще и молоко. Наши мастерицы умеют печь лепешки из сыра и степных трав». Гелла, перебирая светлые пряди, придвинулась к Сатре ближе. «А я помню, что папа все время ругался, что приходится покупать жернова в Вилате, а там камень плохой, мягкий, быстро стирается. Он даже брату показывал, какие жернова нам нужны, чтобы мука была чистой. Но такого камня поблизости не было, а эти глыбы как раз такие, как надо, и уже обточены». «Отсюда камень везти далеко», — расслабленно отозвалась воительница. Она пригрелась на солнышке и, кажется, собиралась еще подремать. «А если я попрошу мать племени, думаешь, она разрешит брать здесь камни для герцогства?» «Спроси», — пожала плечами воительница. Ей эта тема была неинтересна, и Гелла тоже замолчала. Через час, обсохнув, девушки направились к шатру, готовиться к вечеру. А в заводе плескалась уже дюжина смуглых черноволосых красавиц. Первым делом Гелла села разобрать подарки. Ей хотелось отблагодарить Синуш и Сатру за помощь. В одной корзине оказались все украшения и амулеты. Синуш объясняла ей, что значит каждая вещичка. «Это амулет от дурного глаза. Если кто-то будет смотреть на тебя с плохими мыслями или пожеланиями, амулет нагреется». «Во дворце лучше не носить», — усмехнулась Гелла. «А то обожгусь». Синуш в ответ звонко рассмеялась, явно не поверив. А Сатра нахмурилась. «Разве вы не пользуетесь амулетами?» «Мой учитель говорил, что среди людей магов-артефакторов очень мало. Этот амулет позволяет отыскать воду, он очень сильный». Гелла удивленно рассматривала ажурную конструкцию из роговых пластинок с блестящей голубой капелькой в центре, больше похожую на изящную брошь. «А как им пользоваться?» «Просто прикоснуться к капельке и думать о воде. Когда во рту появится свежесть, там и нужно копать». «А это что?» Из корзины появился длинный ремешок, увешанный зубами неизвестного ей зверя вперемешку с бусинами из полированного камня и клочками меха. «Это тоже амулет. Он помогает отыскивать звериные тропы. С ним ты никогда не заблудишься». «Как много амулетов!» — удивилась герцогиня. «Кажется, у вас их умеют делать все». «Это так. Не все, но многие. Наша магия очень слаба и не дает возможности прямого воздействия на людей. Но мы свободно общаемся с духами природы и умеем заключать их силу в дерево, камень и кости или рог». «Интересно получается. Учитель рассказывал мне, что вампиры — мастера магии крови. Драконы — самые мудрые в мире существа, на самом деле сильнейшие менталисты. Вы, получается, артефакторы. А люди?» «Люди могут все понемногу», — ответила Сатра, все еще хмурясь. «Ой, а это что?» Потянув за широкий ремешок с пряжкой, девушка вынула из корзинки небольшой серебристый кинжал с крупным влажно-блестящим камнем в оголовье рукояти. «О-о-о!» — простонали обе арчанки. «Оружие у нас очень дорого. Металла в нашей земле нет. А этот кинжал ковал наш лучший кузнец». «Это тоже амулет?» «Можно сказать и так». Сатра неожиданно усмехнулась. «Ты же хотела суметь защититься? Этот кинжал всегда попадает в цель, даже если ты метнешь его в другую сторону». Гелла серьезно посмотрела на кинжал, а потом осторожно царапнула кончиком кинжала мякоть указательного пальца и размазала алую каплю по лезвию. «Защити меня!» — шепнула она и собиралась повесить ножны на тканый пояс, но Синуш ее остановила. «Подожди, у меня есть подходящий ремень!» Покопавшись в корзине с готовым рукоделием, девочка вручила герцогине расшитый конским волосом кожаный ремень с петельками для ножен и карманов. «Это тоже амулет», — смутилась Синуш. «Он зачарован так, чтобы все привешенное на него не мокло и не ржавело». «Спасибо большое!» — Гелла порывисто обняла юную арчанку. «Я тут видела очень красивое ожерелье с гранатами. Мне кажется, оно очень тебе подойдет». Ожерелье быстро отыскалось, и совершенно счастливая Синуш уселась перед миской воды, стараясь разглядеть свое отражение. Теперь Гелла собиралась выбрать подарок и для Сатры, но у входа в шатер неожиданно раздались три хлопка в ладоши. «Савай!» — отозвалась воительница, и на войлок шагнула мать племени. Арчанки тотчас склонились в поклоне, а Гелла сделала изящный реверанс. «Собираетесь, девочки?» «Хорошо». Арчанка грузно опустилась на подушки у очага и махнула рукой, разрешая присутствующим сесть. «Мне жаль, что ты погостила у нас недолго, девочка», — сказала она, обращаясь к Гелле. «Но все орки запомнят этот визит». Широкая ладонь женщины ласково коснулась светлых волос. «И вы, мои девочки, тоже заслужили благодарность всего племени». Арчанка посмотрела на внучек. «У меня есть подарки для всех вас. Завтра вы уезжаете с официальным визитом к вампирам. И, думается, новые наряды вам не помешают». Мать хлопнула в ладоши, и две пожилые арчанки внесли три роскошных традиционных оркских костюма и бальное платье, пошитое по последней моде. «Откуда?» — изумилась Гелла. К платью прилагалось все, что было положено модой — белье, корсет, шелковые чулочки и лайковые туфельки. «Секрет», — лукаво улыбнулась арчанка. «Кроме того, вас ждут кони под новыми седлами и сбруей и сундук с подарками королю вампиров. А до границы вас проводят воины и Синуш». Девочка расцвела улыбкой. Ей очень хотелось поехать вместе с сестрами, пусть даже и к вампирам. Поблагодарив мать племени за заботу и подарки, Гелла наконец осмелилась рассказать о жерновах и больших плоских камнях у ручья. «Я лишь примерно знаю, как правильно сделать жернов, но даже подходящие для этого камни стоят денег». «Ты делаешь нам еще один ценный подарок», — сказала мать. «Я лишь благодарю вас за свое спасение», — серьезно ответила Гелла. Вскоре мать ушла, и девушки заторопились заплести косы и надеть украшения для вечернего праздника.